Александра Шервинская. Двойная жизнь мисс Мэгги Стюарт. Пролог. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Значок защиты авторского права. Золотой теленок. Палящее июльское солнце равнодушно смотрело на небольшую платформу, по которой такой же обжигающий, пахнущий какой-то горькой травой ветер лениво гонял обрывки бумаги, сухие листья и невесть откуда взявшийся в это время тополиный пух. Выщербленные ступеньки вели на небольшую площадь, если этот пятачок выжженной земли можно было так назвать, конечно. Измученные зноем кусты с серой от пыли листвой тоже не слишком оживляли пейзаж. От площади в разные стороны отходили две когда-то асфальтированные дороги, на которых сейчас не было видно ни единой живой души. Судя по всему, полуденная жара всех загнала под крышу или в тень. Пахло пылью, нагретым деревом и, совсем немного, какими-то сладковатыми цветами. Я огляделась, старательно гася в душе дурные предчувствия. Ну а что на них обращать внимание? Я же уже все равно здесь, и обратная электричка в любом случае будет только завтра. Все остальные пролетают эту богом забытую платформу без остановок. Решив на всякий случай узнать точное время, когда здесь останавливается нужная мне электричка, я отыскала взглядом здание железнодорожной станции с покосившейся табличкой, на которой с трудом можно было различить полустертые буквы. Впрочем, название было вполне себе поэтичным. Ручейки. То ли когда-то здесь были красивые ручьи с прохладной хрустальной водой, то ли просто у железнодорожного начальства случилось лирическое настроение, кто теперь разберет. Помимо трудночитаемой надписи на стене висели неработающие часы, которые показывали половину седьмого, хотя сейчас не было и четырех, и какие-то явно старые объявления. Никакого расписания, естественно, и в помине не было. Впрочем, может быть, оно внутри станции, там, где касса, ведь раз электричка останавливается, то должен же быть кто-то, кто продает на нее билеты, верно? Забросив за спину рюкзачок и подхватив сумку, я спустилась по растрескавшимся от времени бетонным ступеням, стараясь не запнуться о торчащие обломки арматуры, и побрела в сторону станции. Потом подумала и поставила сумку на покосившуюся скамейку. Вряд ли за то время, что я проведу в здании, кто-нибудь попытается стащить мои вещи. Это маловероятно хотя бы потому, что на всем обозримом пространстве никого не видно. А в злодеев, прячущихся за углом и только и ждущих момента, когда я уйду, чтобы схватить мое добро, верилось с трудом. Честно говоря, вообще не верилось. Единственная имеющаяся в здании станции дверь встретила меня старым ржавым замком, явно висящим здесь уже не первый год, а может и не первое десятилетие. Никаких объяснений или указаний на то, что билет можно приобрести там-то и там-то, не было. Я честно обошла здание по кругу и не увидела ничего, хотя бы отдаленно напоминающего окошко кассы или что-то в этом роде. Даже обычных окон, и тех не было. Может, местные жители пользуются какими-нибудь другими видами транспорта, автобусом, например. Хотя отсюда до Москвы на автобусе ехать надо с несколькими пересадками, так что тоже то еще удовольствие. К тому же на площади не было заметно никаких признаков пусть даже развалившейся остановки. Впрочем, возвращаться в столицу в ближайшем обозримом будущем я не планировала просто потому, что там меня никто не ждал. Ключи от крохотной съемной квартирки, в которой обитала последнее время, я по договоренности с хозяйкой оставила в почтовом ящике. На работе мне даже выдали всю зарплату за последний месяц, что оказалось чуть ли не единственным приятным событием. Пусть сумма и была для большинства москвичей смехотворной, но где-нибудь в провинции на эти деньги можно было худо-бедно просуществовать какое-то время. Оглядевшись на всякий случай еще раз, я вернулась к скамейке и, сдвинув вещи в сторону, осторожно села. Старая конструкция недовольно скрипнула, но выдержала. Я хотела было откинуться на спинку, но вовремя передумала. Боюсь, такого этот раритет уже не выдержит. Итак, что мы имеем в сухом остатке, как любила говорить моя приятельница и в прошлом коллега Дарья, а имеем мы без полутора сотен 30 тысяч рублей, челночную сумку с пусть и не слишком новыми, но вполне приличными вещами, верный ноутбук и разбитое сердце. Прекрасный стартовый набор для новой жизни, ничего не скажешь. Ах да, еще была распечатанная на принтере карта, с помощью которой я планировала добраться до деревни Синюгина. Именно там, насколько я знала, располагался дом деда по отцовской линии, которого я никогда в жизни не видела. Самого Сергея Милентьевича уже давно не было в живых, а отец, даже когда находился в более или менее адекватном состоянии, к нему пускали посетителей, внятно ничего объяснить не мог. Так что пришлось рыться в интернете, чтобы понять, как добираться. Раньше, когда еще на нашу семью не обрушилась какая-то совершенно бесконечная череда несчастий, папа часто рассказывал, как в детстве ездил к деду в деревню на каникулы, как там было замечательно и как он хотел бы выбрать время и наведаться туда снова. Иногда они с мамой и с Юрой, моим старшим братом, даже начинали строить конкретные планы и чуть ли не выбирать день для поездки. Но что-то все время мешало, и планы так и оставались планами. А потом, сначала мама шагнула из окна своего офиса на 7-м этаже, предварительно выпив горсть сильнодействующего снотворного. Затем выяснилось, что Юра зачем-то набрал кредитов под какие-то немыслимые проценты и, что самое страшное, под залог квартиры. У отца один за другим рухнули 3 важнейших контракта, похоронив все надежды залатать дыры в семейном бюджете. Вместе с контрактами растворился в тумане и мой жених, понявший, что из перспективной наследницы я в одночасье превратилась в девушку из неблагополучной семьи. А такие не Илье, ни его родителям не были нужны даже на расстоянии. Отказавшись пить выписанные врачом антидепрессанты, отец очень быстро довел себя до нервного срыва и угодил сначала в клинику неврозов, а затем и в сумасшедший дом, как бы красиво он сейчас ни назывался. Юра, поняв, что сам себя загнал в ловушку, в один прекрасный день исчез в неизвестном направлении, прихватив с собой все более или менее ценное, что у нас оставалось. Он просто оставил меня одну разбираться с кредиторами, судебными приставами, больным отцом и всем остальным. К счастью, у меня было отложено немного денег, которых хватило на то, чтобы снять убитую однушку на самой окраине. Я устроилась на работу в небольшую туристическую фирму, куда меня взяли исключительно благодаря тому, что я свободно говорила по-английски. Зарплата была небольшая, но стабильная. Ее худо-бедно хватало на оплату жилья, самую простую еду и общественный транспорт. Вещи у меня пока были, и это спасало, так как покупка даже простой осенней куртки пробила бы в моем бюджете огромную брешь. Постепенно я начала успокаиваться. И вот 3 дня назад директор фирмы, милейший Виктор Петрович, старательно пряча глаза, сообщил мне, что на мое место берут другого человека. Это, видите ли, просьба его близкого друга, отказать которому он ну никак не может. Поэтому ему очень жаль, но, вот тогда-то я и вспомнила о доме в Синюгино. Наверняка он никому кроме меня не нужен, так что я хотя бы до зимы смогу в нем перекантоваться. Насколько денег хватит, конечно, но попутно буду искать работу. Отец говорил, что вроде как интернет там есть, пусть сигнал и не такой мощный, как в городе. Надеюсь, моему ноутбуку хватит. А дальше я старалась не заглядывать. Все равно судьба все решит по-своему. Чтобы добраться до дедовой деревушки, нужно было выйти на станции ручейки и уже от нее каким-то образом доехать, ну, или дойти, до поворота с загадочным указателем «завод». После этого повернуть направо и шагать в сторону этого самого таинственного завода около 5 километров. Если сложить 2 отрезка пути, то получалось в общей сложности чуть меньше 10 километров. Если средняя скорость пешехода составляет 5 километров в час, то, значит, топать предстояло около 2 часов. Вероятность того, что на этой пустынной станции появится какой-нибудь транспорт, стремилась к нулю. Убедившись, что на мои вещи никто не покушается, я прошла немного по одной из дорог в робкой надежде увидеть хотя бы вдалеке что-нибудь похожее на дома или иной признак цивилизации. Но кроме пыльной дороги и унылых, обесцвеченных жарой деревьев ничего не рассмотрела. Прогулка в противоположную сторону закончилась точно с таким же результатом. Придется идти пешком, благо вещей у меня немного, и они не очень тяжелые. Иллюзий я не испытывала и понимала, что уже через 30 минут сумка покажется мне совершенно неподъемной, я начну шипеть и ругаться сквозь зубы неприличными словами. Однако вариантов не было. Что-то подсказывало мне, что я могу просидеть здесь до темноты, но так ничего и не дождаться. А ночевать в этом пустом и даже несколько зловещем месте мне не хотелось. Оглядевшись на всякий случай еще раз, я выпила воды из предусмотрительно наполненной еще в городе бутылки, вздохнула, поправила рюкзачок, поудобнее перехватила ручки сумки и, сверившись с картой, зашагала по пыльной дороге. Глава 1. Чтобы обнаружить место, найти которое невозможно, нужно потеряться. Иначе все бы знали, где оно находится, значок защиты авторского права, пираты Карибского моря, на краю света. Несмотря на удобную обувь, идти было не так, чтобы легко. Давило жара, которая, казалось, достигла своего пика. Солнце жарило совершенно беспощадно, а деревья, растущие по обочинам, никакой тени не давали. Единственное, что порадовало, это обнаруженная мной метрах в 500 от станции колонка, как ни странно, даже работающая. Я от души напилась, наполнила изрядно опустевшую бутылку, умылась и, подумав, намочила бейсболку. Может, мокрая кепка хоть как-то убережет меня от зноя? Как я и предполагала, сумка вскоре стала казаться такой тяжелой, словно вместо одежды в ней лежали кирпичи. Я упрямо шагала вперед, утешая себя тем, что после указателя завод сверну в лес, где наверняка будет прохладнее. При этом я не переставала прислушиваться, надеясь, что раздастся звук мотора и я увижу попутную машину или трактор, мне уже практически все равно, хоть мотоцикл с коляской. Но вокруг раздавалось только ленивое жужжание немногочисленных, к счастью, слепней. Видимо, жара загнала в тень даже этих ненасытных кровососов. Надо сказать, что я росла человеком исключительно городским и о сельской жизни представление имело крайне смутное, базирующееся в основном на художественной литературе и красочных фильмах, которые я иногда смотрела по National Geographic, Animal Planet и Discovery. Поэтому мне казалось, что лесная дорога должна быть красивой. Высокие вековые деревья, тянущиеся к солнцу, изумрудная трава с яркими звездочками цветов, мелькающие то там, то тут алые ягоды земляники или шоколадные шляпки грибов. И все это под аккомпанемент звонких птичьих трелей. Пыльная, с проступающими кое-где остатками древнего асфальта дорога совершенно не вписывалась в нарисованную моим буйным воображением картину. Я, конечно, предполагала, что действительность будет отличаться и, скорее всего, не в лучшую сторону, но не настолько же. Ягоды в траве, возможно, и были, но под толстым слоем серой пыли разглядеть их не представлялось возможным. Поэтому вскоре я перестала таращиться по сторонам и смотрела исключительно под ноги, иногда только поднимая голову и всматриваясь вдаль в надежде увидеть долгожданный указатель. Интересно, кому пришло в голову строить железнодорожную станцию там, где вокруг вообще никто не живет? Какой в этом смысл? От безысходности я начала разговаривать сама с собой. Как говорится, с умным человеком и поговорить приятно. Правда, учитывая нынешнюю ситуацию, назвать меня умной можно было только с большой натяжкой. Правильно говорил папа, дураков не сеют, не жнут, они сами родятся, противореча сама себе, заявила я через какое-то время. Вот ты, Маргоша, дура и есть, как ни крути. Имя свое я не то чтобы не любила, но отечественный кинематограф неожиданно подложил мне большую такую, хорошо откормленную свинью. Папу моего зовут Павлом Сергеевичем, следовательно, я, Маргарита Павловна. И практически все, кто смотрел чудесный фильм «Покровские ворота», считали своим долгом в разговорах со мной обязательно восклицать, цитируя Савву Игнатьевича, «Натюрлих, Маргарита Павловна», или «Аллисгемахт, Маргарита Павловна». Более начитанные интересовались, где же я потеряла своего мастера. В общем, я часто жалела, что родители не назвали меня как-нибудь попроще, Олей или Машей, а с другой стороны, не обозвали какой-нибудь Эсмеральдой или Олимпиадой, и спасибо им за это большое. Нет, так-то я к редким именам отношусь достаточно спокойно, особенно если они свои, родные, славянские. Но все эти Клеопатры, Селены, Анны, Луизы, не понимаю. Так что, если честно, мне еще грех жаловаться. Маргарита – достаточно безобидный вариант на фоне всеобщего легкого сумасшествия. Размышляя таким образом, я мужественно шагала, назовем это так, по пыльной дороге, решив про себя, что буду останавливаться каждые 500 шагов. Счет вслух не давал паникерским мыслям захватить сознание. Когда проговариваешь цифры и стараешься не сбиться, становится некогда думать о том, что дорога никогда не закончится, а я рано или поздно просто шмякнусь в пыль и буду сидеть там, пока не состарюсь или не дождусь попутного транспорта. Если бы тут вообще никто никогда не ездил, то дорога давно заросла бы травой, верно? Значит, надежда все еще остается. 499, 500, я буквально уронила сумку на очень кстати подвернувшийся пятачок высохшей травы и шлепнулась на обочину, уже не думая о том, что она вся в пылище. На покосившемся километровом столбике, который оказался как раз напротив меня, можно было с определенным трудом различить цифру 295. Очень хотелось верить, что это не расстояние до ближайшего населенного пункта, ибо столько я ни за что не пройду, даже пытаться не буду. Лучше уж вернусь на станцию и тупо дождусь завтрашней электрички, авось за неполные сутки со мной ничего не случится. Поспать можно и на шаткой скамейке, ежели что. Наверное, если бы я не отдала ключи от квартиры, я бы так и сделала. Но возвращаться в Москву и начинать заново искать жилье и работу, имея в кармане неполные 30 тысяч, смеяться можно начинать после любого слова. Посидев немного, я с громким кряхтением поднялась на ноги, чувствуя, как они сразу же начали болеть, взяла сумку и... Раз, два, три, четыре, пять. На цифре 348 я увидела впереди торчащие из кустов, таких же пыльных и невзрачных, как и все остальное вокруг, указатель. Прочесть издали то, что на нем было написано, я не смогла, но разглядела, что это одно достаточно короткое слово. Молясь всем святым, какие только существуют, я ускорила шаг и вскоре радостно пискнула. На когда-то синем фоне было написано «Завод 4» и нарисована стрелка, показывающая куда-то вправо. Господи, неужели это значит, что через 4 километра я доберусь до цивилизации? Ведь не может же стрелка указывать на отсутствующий населенный пункт. Даже если там проживает всего одна какая-нибудь бабушка-старушка, я все равно смогу узнать у нее хоть что-то. В частности, как от этого таинственного завода добраться до дедовой деревни. Вдохновленная радужными перспективами, я решительно зашагала вперед, и даже сумка уже не казалась такой неподъемной, как 10 минут назад. Метров через 50 после указателя я увидела не широкую, но вполне наезженную грунтовку, уходящую куда-то в лесную чащу. Наконец-то я сверну с этой до чертиков надоевшей дороги. Бросив прощальный взгляд на равнодушно серые кусты и пожухлую траву, я перебралась через неглубокую канаву, заросшую бурьяном, и оказалась в блаженной тени. Где-то высоко надо мной шумели верхушки деревьев, в листьях бодро пересвистывались невидимые птицы, а трава, не запорошенная дорожной пылью, радовала насыщенным зеленым цветом. Правда, тут же оживились комары, которые, надо думать, оголодали до полной невозможности, но я была согласна даже на них. Главное, мне в лицо не светило солнце, а в нос не лезла поднимаемая горячим ветром пыль. Даже сумка, к которой я за прошедшее время прониклась самой искренней, незамутненной ненавистью, стала казаться не такой увесистой и неудобной. Я шла, наслаждаясь тенью, сквозь которую, конечно, проникало солнце, но оно было совсем не жгучим, а ласковым, нежным. Вот правильно говорят, все познается в сравнении. Сейчас я тоже шагаю по дороге в неизвестность, но насколько этот путь дается мне легче предыдущего. Не пугают ни 4 километра, ни сумка, ни то, что воды в бутылке осталось всего на несколько глотков. Наверняка в этом симпатичном лесу найдется подходящий ручеек, в котором я смогу умыться и набрать воды. Главное, успеть дойти до хоть какого-нибудь жилья, пока не стемнеет. Я как-то смотрела передачу, в которой улыбчивый и симпатичный журналист рассказывал, каким опасным может стать в сумерках, казалось бы, светлый и приветливый лес. Я тогда очень впечатлилась и порадовалась, что уж меня-то никаким образом занести в вечерний лес не может. И вот, пожалуйста, топаю по постепенно сужающейся грунтовке. Впереди лес, позади лес, и по бокам, что характерно, он же. А солнышко, между прочим, все ниже и ниже сползает к верхушкам деревьев, явно собираясь в ближайшее время закатиться за них. При этом дорога, по которой я вначале шла так оптимистично, и не думает заканчиваться. Интересно, сколько я уже прошла? По ощущениям, не меньше 2 километров, во всяком случае, сумку я перекладывала из руки в руку уже раз 20. Значит, осталось примерно столько же. Стараясь рассуждать логически, я стала высчитывать, сколько времени я уже иду в сторону Синюгина. Из электрички я вышла без четверти 4. Допустим, полчаса я потратила на то, чтобы оглядеться на привокзальной площади и решить, куда двигаться дальше. Часа 2, не меньше, я шла по пыльной дороге, следовательно, сейчас 7-й час. Решив проверить свои вычисления, я остановилась, скинула рюкзачок и извлекла из бокового кармана простенький смартфон. Мой новый айфон Юра, удирая, прихватил с собой вместе с оставшимися деньгами и драгоценностями, которые мы еще не успели продать. При мыслях о брате в сердце снова поднялась обида, которая так и не прошла и, скорее всего, никогда не пройдет. Я вспомнила сочувствующий пренебрежительный взгляд продавца в салоне связи, когда я попросила подобрать мне самый простой и, соответственно, недорогой смартфон. Кстати, телефон оказался пусть и не презентабельным, но вполне надежным и удобным. Еще в Москве я его отключила, так как в дороге он мне был не нужен, а в дедовом доме вполне могли отключить электричество в связи с тем, что там долгое время никто не жил. Поэтому заряд стоило экономить, он мне мог понадобиться для какого-нибудь важного звонка. Какого именно, я не знала, но на всякий случай аппарат выключила. Последние месяцы быстро научили меня быть экономной и предусмотрительной. Я нажала кнопку, и вскоре смартфон послушно мигнул экраном, уведомив меня о том, что сейчас без 27. Надо же, как я все правильно посчитала. Но радость от собственной сообразительности быстренько увяла, когда я осознала, что максимум через час в лесу реально стемнеет. Фонарика у меня нет, а расходовать батарею телефона для того, чтобы освещать дорогу, расточительство в чистом виде. Значит, надо энергичнее шевелить уставшими ногами и постараться преодолеть оставшееся расстояние в рекордные сроки. Ну, болят ноги, и что дальше? Можно, конечно, идти и в темноте, но что-то мне подсказывает, что лучше этого не делать. Вряд ли местные хищники, а они наверняка тут водятся, испугаются моей сумки. Как оказалось, перспектива встретиться на узкой дорожке с недружелюбно настроенными зверями действует на уставший организм ничуть не хуже лошадиной дозы какого-нибудь энергетика. Постепенно на дорогу опускались сумерки, придавая окружающей действительности мистический вид. Между деревьями то тут, то там стали появляться клочки тумана, и я никак не могла вспомнить, бывает в лесу туман или нет. Здесь он в любом случае был. Неожиданно дорога сделала крутой вираж, и я оказалась перед достаточно большой канавой, заполненной туманом. Она перерезала дорогу, и обойти ее, особенно в неотвратимо сгущающейся темноте, было практически нереально. Рассудив, что вариантов все равно нет, я попыталась осторожно спуститься, цепляясь свободной от сумки рукой за траву. Казалось бы, сухая земля не должна быть скользкой, однако я почувствовала, как моя нога внезапно поехала куда-то вниз, а пучок травы, за который я ухватилась, легко выдрался из земли. Я даже толком ничего сообразить не успела, лишь почувствовала короткую вспышку острой боли где-то в районе шеи, а потом сверху навалилась темнота. К счастью, обморок продолжался не очень долго, и вскоре я со стоном поднялась сначала на четвереньки, а потом и на ноги. Покрутила головой в разные стороны и поняла, что, как ни странно, ничего себе не сломала. Туман был со всех сторон, я словно купалась в нем, и в другой ситуации, наверное, нашла бы в этом некую прелесть, но сейчас мне было не до ерунды. С трудом выбравшись из канавы, я выдохнула и с восторгом, описать который у меня не хватило бы слов, увидела впереди столб с табличкой. Туман мешал рассмотреть название населенного пункта, и я подошла поближе. Буквы на какое-то время расплылись у меня перед глазами, словно я случайно надела очки с неправильными диоптриями, затем вспыхнули странными серебряными искорками и в итоге сложились в надпись «Блэксбери». Глава 2. Мы все здесь. Да, мы здесь. Вот осталось только понять. Здесь – это где? Значок защиты авторского права – Мадагаскар. Интересное какое название для российской деревни, совершенно нетипичное – Блэксбери. Словно какой-то маленький английский городок, такой, какой показывали в фильмах про инспектора Тома Барнаби или про мисс Марпл. Чисто английские убийства я смотрела с огромным удовольствием, но ровно до того момента, когда Даниэла Кейси, игравшего симпатягу сержанта Троя, сменил какой-то другой актер. Сериал тогда потерял для меня львиную долю очарования, и я перестала его смотреть. Впрочем, о своих киношных пристрастиях я подумаю в другой раз, а сейчас мне надо как-то определиться с ночлегом. И найду я его в неведомом Блэксбери, в Синюгино, в каких-нибудь осинках или боровиках, уже не имеет никакого значения. Окончательно выкарабкавшись из канавы и вытянув за собой сумку, я без сил опустила ее на траву и слегка наклонилась вперед, опираясь ладонями на колени. Немного отдышаться, и вперед. Надеюсь, на сегодня этот кусок пути будет последним, так как даже если в деревне меня никто не пустит переночевать, я готова уснуть в любом сарае, лишь бы не под открытым небом. Туман, видимо, решил, что достаточно помог мне, дав возможность прочесть название населенного пункта, и облепил меня со всех сторон, так что видимость была почти нулевой. Но, судя по всему, Какие-то высшие силы решили надо мной сжалиться, так как в неумолимо надвигающемся сумраке я смогла рассмотреть впереди светлое пятно. Складывалось впечатление, что там лес просто заканчивается. Значит, именно туда мне и нужно. Подхватив ненавистную сумку, я поправила рюкзачок и решительно зашагала вперед, почти не глядя под ноги и ориентируясь исключительно на все увеличивающееся светлое пространство впереди. Казалось, там по-прежнему светит солнце, поэтому вряд ли местные жители уже улеглись спать. А в то, что хоть кто-то там есть, я искренне верила, иначе было бы совсем не по себе. И вот я добрела до последних деревьев, за которыми смутно виднелось не просто большое, а огромное свободное пространство. О том, что это может быть какое-нибудь заброшенное поле, я старалась вообще не думать. Сначала я не могла понять, почему все то, что находится впереди, видится мне исключительно размыто и непонятно. И только через несколько минут мне стало ясно. Там просто шел дождь. Стена из миллионов переливающихся капелек возникла передо мной внезапно, словно кто-то невидимый включил дождик в отдельно взятой местности. Выглядело это так красиво и даже волшебно, что я засмеялась, сама не понимая, чему. От водной завесы тянуло восхитительной прохладой, и я, недолго думая, крепко зажмурилась и шагнула в нее. Божественная, восхитительная свежесть на какие-то мгновения окутала меня, пробежалась по коже тысячами крохотных иголочек, а затем исчезла. Я открыла глаза и тут же зажмурилась снова, потому как того, что я увидела, быть просто не могло. Ну вот не могло и все тут. Немного постояв, я осторожно открыла глаза и поняла, что ничего не изменилось. Я по-прежнему вижу то, что вижу. Невольно сделав пару шагов вперед, я, как загипнотизированная, смотрела на открывшуюся передо мной панораму. Судя по обжигающей боли в груди, я какое-то время просто не дышала. Передо мной в живописной низине раскинулся словно сошедший с картинки городок, кажущийся отсюда кукольным, ненастоящим. Яркий, утопающий в зелени, вольготно раскинувшийся на двух берегах неширокой, сверкающий на солнце серебряной лентой реки. Невысокие двухэтажные дома с красными и терракотовыми черепичными крышами выстроились вдоль асфальтированных и мощеных дорог, четко делящих городок на кварталы. В центре, на правом берегу, высился храм, стремящийся достать до небес тонким высоким шпилем. Там же располагалась площадь с фонтаном. По улицам передвигались люди, кажущиеся отсюда крошечными, изредка проезжали автомобили, а совсем далеко по направлению к городку шустро двигалась ярко-желтая букашка, скорее всего, автобус. Я на всякий случай еще раз протерла глаза и зачем-то обернулась, после чего выругалась самым неподобающим девушке из хорошей семьи образом. Никакого леса за моей спиной не было, точнее, вдалеке темнела полоса деревьев, но они были настолько далеко, что никак не могли оказаться ельником, через который я только что прошла. Я же стояла на обочине обычной проселочной дороги, по обеим сторонам которой тянулись поля и, если я правильно смогла рассмотреть, пастбища. Просто белые, коричневые и черные точки, которые неспешно ползали на поле справа, были очень похожи на самых обыкновенных коров. Стадо дядюшки Саймона неожиданно всплыло в моей голове, и я от неожиданности икнула, так как никакого дядюшки Саймона знать не знала. Кажется, мамочки, что делать-то? Тут внезапная мысль заставила меня судорожно ощупать собственное лицо и волосы, а также рассмотреть руки. Вроде бы все мое, родное, ничего не изменилось, хотя откуда мне знать? Впрочем, нет, не все было в порядке. Куда-то исчез шрам чуть выше запястья. Это я в детстве разодрала руку, упав с велосипеда на мелкие камни и битое стекло. Руку я тогда распорола так сильно, что пришлось накладывать швы. Мелкие со временем исчезли, а один, самый большой, остался, хоть и не бросался в глаза. Да и пальцы были не совсем мои. Кисть, на которую я смотрела, была изящнее и, пожалуй, аристократичнее. Поведя трясущейся рукой по лицу, я тщательнее ощупала его и пришла к выводу, что нос стал тоньше, а губы – пухлее. Нет, пока не посмотрюсь в зеркало, все равно ничего толком не пойму. Светлая прядка, упавшая на глаза, стала доказательством того, что я осталась блондинкой. Зато одежда претерпела, я бы сказала, радикальные изменения. Вместо джинсов на мне была длинная юбка, кроссовки сменили аккуратные туфельки, а футболку – милая блузка в цветочек. Дрожащей рукой я сдернула с головы кепку и теперь глубокомысленно рассматривала симпатичную соломенную шляпку, которая заменила собой привычную бейсболку. Быстрая проверка показала, что короткой кари сменили длинные и на ощупь густые волосы, собранные сейчас на макушке в какую-то прическу. Я посмотрела на сумку. Она тоже изменилась, но не сильно, а вот рюкзачок остался прежним, что меня невероятно обрадовало. Хоть что-то подтверждало то, что я не окончательно сошла с ума. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Значит, это не просто затерянный в лесу городок. Впрочем, эта версия изначально не выдерживала никакой критики, но тем не менее, скорее всего, это не другой мир, а иной пласт реальности, находящийся у нас, в нашем мире, просто параллельно с привычным. Будучи стопроцентным детищем своего времени, я, разумеется, читала всякие книги о попаданцах, хихикала и тут же забывала содержание очередной истории. Но психика человека 21 века – штука удивительно гибкая. Благодаря телевидению, интернету и всевозможным гаджетам, мы гораздо легче адаптируемся ко всему невозможному и невероятному. И кто знает, может быть, это мой шанс начать другую, более благополучную и счастливую жизнь. Впрочем, я пока не знаю, как сложилась моя судьба здесь, в этом городке. Может быть, мне и тут не слишком повезло с родственниками, гадать можно бесконечно. А с другой стороны, обратного пути у меня все равно нет, лес-то, через который я пришла, исчез. При мысли о том, что я не смогу вернуться в привычный мир, даже если очень захочу, по спине пробежал холодок. Возможно, я еще долго рефлексировала бы, тем более что здесь был еще совсем ранний вечер, но сзади послышался шум мотора, и через минуту рядом со мной остановился изрядно запыленный пикап. Я такие видела в старых фильмах. «Добрый день, мисс Мэгги». Из кабины мне широко улыбался немолодой мужчина с роскошными пшеничными усами. «Что, с автобуса идете? А чего же не позвонили? Не делай это, пешком в такую даль шагать, да еще и с вещами». «Добрый день», — вежливо ответила я, лихорадочно вспоминая, кто это такой. «Да как ты не подумала, а потом уже поздно было. Ну так садитесь, доставлю в лучшем виде». Мужчина наклонился и открыл мне дверцу кабины. «Спасибо, мистер Рейли», — машинально ответила я и только потом поняла, что имя выскочило словно само собой. «Это очень мило с вашей стороны, только вот сумка». «Не волнуйтесь, мисс Мэгги, сейчас мы ее пристроим». Мужчина легко выбрался из автомобиля и, не напрягаясь, словно пушинку, закинул в кузов мою сумку. Среди стоящих ровными рядами мешков она выглядела удручающе маленькой, хотя совсем недавно мне казалось, что сумка просто нереально большая и тяжелая. Я забралась в кабину, и мы бодро поехали по грунтовке в сторону городка Блейсбери, в котором, судя по всему, мне предстояло начать новую жизнь. К счастью, мистер Рейли не приставал ко мне с вопросами, зато, получив в свое распоряжение свободные уши, всю дорогу рассказывал о том, как он устал бороться с гороховой плодожоркой, которой в этом году просто ужас как много, о том, что все места на осенней ярмарке уже раскуплены и ожидается просто рекордное количество участников, о том, что на днях должен приехать новый помощник старшего констебля вместо ушедшего на покой старика Хэмфаста. А я, пользуясь тем, что мне ничего не надо было отвечать, таращилась на отражавшуюся в стекле симпатичную девушку. Чем-то она была похожа на прежнюю меня, только, пожалуй, была на несколько лет моложе и, как бы так сказать, свежее, вот, длинные светлые волосы, голубые глаза, тонкие черты лица. Наверное, так я могла бы выглядеть, если бы одновременно похудела, помолодела и обзавелась десятком поколений дворянских предков. Это обязательно, потому как девушка выглядела именно аристократкой, несмотря на дорожную одежду. Вы-то, пока в Хауптоне были, все эти новости пропустили, мисс Мэгги, усмехнулся в усы мистер Рейли. «Вижу, что в новинку вам все, что слышите. А ведь и не было-то вас всего каких-то 3 недели. Зато теперь будет у нас в Блейсбери библиотекарь с дипломом. Все, как полагается. А как, значит, здесь я тружусь в качестве библиотекаря и, судя по всему, уезжала на 3 недели учиться. Это хорошо, значит, последних новостей могу не знать, что, несомненно, облегчит процесс с адаптацией». Минут через 15 мы подъехали к городку, и я старалась не пропустить ни одной детали, но новой информации было так много, что в какой-то момент я просто перестала ее воспринимать. Видела, что мы проехали мимо нескольких магазинчиков, пары кафе, каких-то учреждений, банков. Многие прохожие с нами раскланивались или приветливо махали руками, здороваясь. Я молча улыбалась и отвечала на приветствие, а мистер Рейли пару раз притормозил и обменялся с кем-то несколькими фразами. Наконец мы остановились возле небольшого аккуратного двухэтажного домика, с одной стороны полностью заплетенного плющом и уже начавшим кое-где зацветать девичьим виноградом. Два полукруглых эркера по обеим сторонам от входной двери, длинный балкон, опоясывающий дом на уровне второго этажа, двускатная крыша с мансардным окном. «Боже, неужели вот это роскошь, мой дом?» «Приехали, мисс Мэгги», подтверждая мои догадки, сообщил мистер Рейли. «Соскучились небось по дому-то?» Очень охрипшим от волнения голосом ответила я, выбираясь из кабины и будучи не в силах отвести взгляда от этого восхитительного здания. «Огромное вам спасибо за то, что подвезли. Пустяки», мужчина поставил на тротуар мою сумку и достаточно лихо для своего возраста запрыгнул в машину. «Будьте здоровы, мисс Мэгги», рад был помочь. Не дожидаясь моего ответа, он тронулся с места и вскоре уже скрылся за поворотом. Я же, забыв обо всем на свете, подошла к входной двери, выкрашенной в неожиданно яркий красный цвет, и осторожно провела пальцами по старинной дверной ручке, явно антикварной. Рука сама потянулась к рюкзачку и извлекла из бокового кармашка, в котором раньше был смартфон, большой ключ с фигурной головкой и замысловатой бородкой. Дрожащей от волнения рукой я вставила ключ в замочную скважину и дважды повернула. Раздалось несколько тихих щелчков, и дверь приоткрылась. Странно, но сейчас я волновалась намного больше, чем когда увидела в низине городок и осознала, что попала куда-то в иную реальность. Тогда было больше страха, в первую очередь из-за того, что мне приходилось принимать как данность совершенно невероятные вещи. Сейчас же в моем волнении было гораздо больше предвкушения, нежели опасений. Вынув ключ из замка, я, пользуясь тем, что меня, скорее всего, никто не видит, вытерла вспотевшие ладони о юбку и толкнула приветливо скрипнувшую дверь. «Добро пожаловать домой, Маргарет», словно прошептал кто-то невидимый, а я подумала, что у меня ведь еще никогда не было своего дома. Сначала я жила с родителями, потом в съемном жилье, а вот так чтобы, свое, такого как-то не случилось. И вот теперь у меня есть целый большой дом, и я почему-то не сомневаюсь, что смогу в нем стать счастливой. Откуда пришла такая уверенность, я не знала, но спорить не стала. Глава 3. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон? Значок защиты авторского права. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. Войдя в небольшую прихожую, я аккуратно поставила сумку на пол, выложенный крупной темно-серой плиткой, и, забыв даже снять обувь, пошла дальше. Мне не терпелось посмотреть дом и убедиться, что он мне не привиделся и что я действительно здесь живу. А вдруг в этой реальности у меня есть семья, которая меня по-прежнему любит. Но, наверное, тогда мистер Рейли как-нибудь ее упомянул бы. Впрочем, откуда-то я совершенно точно знала, что живу одна, причем уже довольно давно. Ладно, со своей здешней биографией я разберусь позже, а сейчас, дом. В прихожую выходили три одинаковых двери, и я аккуратно, затаив дыхание, открыла ту, что вела влево. Там обнаружилась просторная гостиная, самую большую стену, в которой как раз и занимал один из застекленных эркеров. Я смотрела, и в голове всплывали воспоминания, какие-то обрывки ощущений, знания о том, что и где лежит. Эти кресла достались мне от бабушки, я забрала их из ее старого дома в Хауптоне, а вот ту вазу я купила во время учебы в колледже и привезла сюда как напоминание о студенческих годах. Постепенно два мира, прошлый и нынешний, так перемешались в сознании, что я почувствовала: хватит, иначе я просто сойду с ума. Надо как-то научиться получать информацию дозированно, а не вот такой вот лавиной. Решив больше полагаться на интуицию и пока еще не оформившиеся воспоминания, я приоткрыла окно, чтобы впустить в комнату свежий летний воздух, а затем по узкой и достаточно крутой лесенке поднялась на второй этаж. В спальне я увидела кровать, которая, наверное, подошла бы даже сказочной принцессе, довольно высокая за счет самой настоящей перины, с расшитым сказочными птицами балдахином. Я провела рукой по лоскутному покрывалу и вдруг, неожиданно для самой себя, села на пол и разрыдалась. До этого момента я решительно запрещала себе плакать. Это было бы проявлением слабости, а я такую роскошь позволить себе просто не могла. Сейчас же слезы текли ручьем, но я даже не старалась их вытирать, и они капали на блузку. Странно, но вместе со слезами из меня словно вытекала какая-то застарелая боль, давнишние детские и взрослые обиды, неудовлетворенность собственной жизнью. Я всхлипывала, судорожно втягивала воздух, но при этом не могла не чувствовать, что мне становится легче. Может быть, что-то подобное происходит с бабочкой, когда она из малосимпатичной куколки, которая до этого была еще менее привлекательной гусеницей, превращается в роскошную красавицу. Может быть, какие-то неведомые высшие силы дали мне второй шанс, перенеся меня в Блейсбери, дали возможность исправить все ошибки, которые в прошлой жизни я совершила сама и позволила совершить близким. Даже если это не так, я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы моя новая жизнь стала счастливой, причем не только для меня, но и для тех, кого я встречу на своем пути. Это не значит, что я с места в карьер брошусь ликвидировать вселенское зло. Нет, просто я постараюсь сделать так, чтобы, глядя вечером в зеркало, я могла себе улыбнуться. Не уверена, что у меня получится, но я буду стараться, честное слово. Всхлипнув еще пару раз, я поднялась на ноги и зашла в маленькую ванную комнатку, примыкавшую к спальне. Такая роскошь была далеко не во всех домах, но мне повезло. Помимо обычной ванной на первом этаже, окно которой выходило в сад, была еще и эта крохотная комнатушка с минимальным набором удобств. Умывшись, я посмотрела в небольшое зеркало и покачала головой. В таком виде выходить на улицу мне точно не стоит. Меня же каждый будет спрашивать о том, что со мной случилось, а ответить мне нечего. Не буду же я любому встречному поперечному объяснять, что произошло. Странно, но внешность, буквально только что казавшаяся чужой, уже не смущала. Наверное, изменись она в худшую сторону, я бы переживала гораздо больше. Я спустилась на первый этаж и уже увереннее направилась в кухню. Именно туда вела вторая дверь из прихожей. Поставив на плиту чайник, я нашла в шкафчике растворимый кофе, насыпала в чашку, подумала и добавила кусочек сахара. Судя по всему, та я, которая Маргарет, предпочитала кофе черный, но сладкий. Оглядевшись, я подумала о том, что надо будет купить хорошую кофеварку, потому что даже переселение в иную реальность не может убедить меня в том, что растворимый кофе – это хорошо. Кстати, интересно, а деньги у меня на нее есть? Порывшись в памяти, выяснила, что счет в банке у меня совершенно точно имеется, а вот сколько на нем денег, этого я почему-то не помнила. Ладно, завтра прогуляюсь, посмотрю городок, заодно и в банк наведаюсь. Дождавшись, пока чайник начал негромко посвистывать, я налила кипяток в чашку, размешала то, что имело нахальство называть себя гордым словом кофе, и направилась в гостиную. Там я поставила чашку на стол и медленно пошла вдоль стен, рассматривая картины и дипломы, аккуратно вставленные в рамочки. Мисс Маргарет Стюарт за победу в конкурсе на лучшие эссе об истории Блейсбери. Мисс Маргарет Стюарт за второе место в конкурсе на самый вкусный йоркширский пудинг. А во, я еще и это, оказывается, умею. Здорово было бы еще представлять себе, что это за блюдо такое. Мисс Маргарет Стюарт, участнику жюри 8 Го-фестиваля тыкв. Значит, я принимаю достаточно активное участие в общественной жизни городка, судя по количеству дипломов и грамот. К этому тоже придется привыкать, так как в той жизни, что была до, я старалась держаться от всякого такого как можно дальше. На каминной полке я увидела несколько фотографий, выстроившихся в ряд. Сердце на мгновение замерло, в горле стало сухо, и я крепко-крепко зажмурилась. Но потом мужественно шагнула к камину. Не знаю, что я опасалась увидеть, но никого из моей прошлой жизни на фотографиях не было. Меня накрыла смесь облегчения и разочарования. С одного из снимков на меня внимательно смотрел благообразный джентльмен в соломенной шляпе и с зажатой под мышкой книгой. На соседнем фото рядом с ним я увидела себя теперешнюю, то есть Мэгги. Мы улыбались и были, несомненно, счастливы. На остальных карточках был он же, то один, то со мной, то еще с какими-то людьми, лица которых мне были незнакомы. Точнее, я знала, что видела их, но кто это, вспомнить пока не могла. «Дядя Кевин», — неожиданно прошептала я, вспомнив, что этот симпатичный джентльмен, мой дядя, старший брат моего отца, который после смерти родителей не просто официально удочерил меня, а постарался воспитать племянницу истинной леди. Мистера Кевина Стюарта не стало 2 года назад, и с тех пор я живу в этом доме одна, значит, я сирота. Мисс Маргарет Стюарт, какие еще сюрпризы ты мне приготовила? Кстати, тут я замерла не хуже суслика, почуявшего опасность. Господи, как же я раньше-то об этом не подумала. Если я заняла тело Мэгги, то куда делась она сама? Если я, видимо, умерла, сорвавшись во враг и сломав там шею, то что случилось с Мэгги? Не выяснится ли, что она тоже погибла, но в этом самом Хауптоне, а потом странным образом вернулась в Блейсбери живая и здоровая? Нет, вряд ли, она же как-то оказалась на проселочной дороге, где я в нее и переселилась. Словно откуда-то издалека пришло воспоминание о том, что в автобусе, который, бодро подпрыгивая на кочках, вез меня из Хауптона в Блейсбери, я почувствовала себя плохо и попросила водителя остановиться. Кажется, я забрала вещи и вышла, заверив сердобольных попутчиков, что все будет хорошо. Потом присела на какую-то кочку, на этом даже смутные воспоминания обрывались, и я помнила лишь, что страшно болела голова, а в горло как будто насыпали сухого песка. А потом уже меня подобрал мистер Рейли. Ладно, буду разбираться со всеми проблемами в порядке, так сказать, живой очереди. На исследование остального дома ушло часа полтора, хотя он и был, в общем-то, не слишком большим. На первом этаже разместились прихожая, кухня, гостиная, большая ванная комната и застекленная терраса, которая привела меня в абсолютный восторг. На втором этаже помимо спальни я нашла большую гардеробную, количество вещей в которой намекало на то, что счет в банке не пустой, а также нежилую комнату, в которой, скорее всего, когда-то была вторая спальня. Попытки вспомнить детали успехом не увенчались. Голова тут же начинала болеть, а перед глазами прыгали черные мушки. Чрезвычайно позабавила дверца в маленькую комнатушку под лестницей. Я даже заглянула туда, чтобы убедиться, что там не живет Гарри Поттер. В холодильнике совершенно предсказуемо не оказалось никакой еды, а организм между тем, слегка оправившись от стресса, настойчиво требовал его покормить. Выбор был небольшой: или голодать, или выйти в люди. Вспомнив свое решение, несмотря ни на что освоиться в этом мире и стать счастливой, я взяла рюкзачок и совсем было уже шагнула за порог, когда сообразила, что у меня, наверное, нет здешних денег, а мои рубли тут вряд ли кому-то будут интересны. Или деньги, как и вещи, трансформировались. Узнать это можно было только опытным путем, поэтому я извлекла из рюкзачка кошелек, мой собственный, как ни странно, совершенно не изменившийся, и открыла его. Деньги были другими, это я поняла сразу, причем это оказались не прекрасно знакомые мне евро или доллары, а купюры и монеты, выглядевшие непривычно. Ага, это, видимо, те самые британские фунты стерлингов, про которые я много слышала, часто встречала в книгах и видела в фильмах, а вот вживую наблюдать раньше не доводилось. Точно, вот и легко узнаваемая даже на банкнотах Елизавета II. Где-то в новостях я видела заголовок, что теперь вместо нее печатают Чарльза, который таки дождался короны, пусть даже тогда, когда она ему уже нафиг не нужна. А на монетах можно было прочитать слова «Шиллинг» и «Пенни». Значит, я таки попала в какой-то альтернативный, но максимально приближенный к привычному вариант Англии. Осталось понять, что со временем. Это уже 21 век или еще 20-й. Машина у мистера Рейли была не антикварная, но и не такая, какие были в мое время. Навскидку я бы сказала, что на подобных авто ездили в середине прошлого века. Прочие автомобили, которые я успела заметить на улицах Блейсбери, были как в фильмах 60-х годов. Смартфон исчез, а не изменился. Тут я кинулась к сумке и рванула молнию. Некоторые вещи были моими, а вот ноутбук пропал, как его и не было. Значит, в этом времени их пока еще нет, во всяком случае, у обычного населения. Скорее всего, это время, сходное с серединой прошлого столетия в том моем мире. Наверняка обнаружатся какие-нибудь отличия, но в целом пока впечатление именно такое. Ну ладно, хоть не средневековье, уже хорошо. Господи, голова кругом от всего этого. Ну и от голода тоже. Чего уж, это здесь, в Блейсбери, ранний вечер, а там, откуда я пришла, уже ночь давно наступила. А ела я в последний раз рано утром перед электричкой, так что скоро будут сутки, как я нахожусь на вынужденной строгой диете. Мэгги, откуда-то я это точно знала, тоже ела в последний раз достаточно давно, еще до того, как села в автобус. Почему-то при мыслях о завтраке в голове зашумело, а на языке появился неприятный медный привкус. Я чувствовала, что сил на то, чтобы идти и с кем-то общаться, у меня просто нет. Холодильник пустой, это так, но неужто у меня ничего нет ни в кладовке, ни в многочисленных кухонных шкафчиках, быть того не может. Уж знаменитая английская овсянка-то должна быть, как же без нее, а что до молока ничего, разочек можно и на воде сварить. При мысли об овсянке, пусть даже на воде, желудок жалобно заурчал, требуя свою законную порцию жиров, белков и углеводов. В итоге выяснилось, что переживала я совершенно напрасно. В кухонных шкафчиках был вполне приличный запас продуктов. Я, правда, быстро поняла, что готовить что-либо серьезное я просто не в силах. Поэтому взяла пачку с макаронами, рассудив, что отварные макарошки ничуть не хуже овсянки на воде. Подошла к раковине и задумчиво уставилась на два крана вместо одного. Потом откуда-то из глубин памяти всплыла информация о том, что в Англии, особенно в старых домах, а порой и в новых, всегда два отдельных крана для воды. Причем холодная считается питьевой, а горячая – далеко не всегда. Ладно, с этим тоже буду разбираться потом, да и память Мэгги, надеюсь, будет постепенно пробуждаться более плавно, а не скачками, как сейчас. Поставив кастрюлю с водой на плиту, я еще немного порылась в шкафчиках и отыскала банку с чем-то, похожим на паштет, судя по картинке. Надпись «Табурет» мне ни о чем не сказала. Открыла, принюхалась, ну да, очень похоже на классический печеночный паштет. В любом случае, сейчас не до ерунды. Когда макароны были готовы, я переложила их в большую миску и тщательно перемешала с половиной содержимого банки. Получилось вполне прилично, во всяком случае, мне с голодухи показалось именно так. Наевшись, я вымыла посуду, положившись на память Мэгги, так как при таких кранах процесс показался мне достаточно странным, и, убедившись, что входная дверь заперта, поднялась в спальню. Я думала, что на новом месте ни за что быстро не усну, но усталость взяла свое, и я провалилась в сон, как только меня со всех сторон ласково обняла уютная и мягкая перина. Глава 4. А если меня о чем-нибудь спросит, я ляпну, и ляпай, но ляпай уверенно. Тогда это называется точкой зрения. Значок защиты авторского права, Москва слезам не верит. Утро встретило меня ярким солнечным светом и заливистым пением птиц за окном. Сначала я никак не могла понять, откуда в моей квартире, окна которой выходили на заброшенный пустырь с высокохудожественными элементами свалки, птицы в таком количестве. Если я правильно помнила, здешние вороны и голуби не терпели конкуренции, при этом как-то смирившись с присутствием друг друга. Вторым странным моментом было то, что за окном было тихо, не сигналили машины, не орали друг на друга и на прохожих алкаши у ларька с гордым названием «Мини-маркет», не лаяла соседская собака. Третьим, самым удивительным, было то, что вместо старого продавленного дивана я лежала на чем-то восхитительно мягком и уютном, слегка пахнущем лавандой. Поняв, что, лежа в блаженной полудреме, ответа ни на один из этих вопросов мне не получить, я неохотно открыла глаза и какое-то время тупо таращилась в темно-зеленый, расшитый золотыми павлинами балдахин. Потом вдруг вспомнила все, что случилось после того, как я вышла на станции с поэтичным названием «Ручейки» и резко села на кровати. Так это все правда. Это не яркий и красочный сон, из которого приходится уходить в унылую и порой тоскливую действительность. Я действительно попала в городок Блейсбери. Я закрыла лицо ладонями и какое-то время просто сидела на кровати, думая обо всем сразу и ни о чем конкретно. Значит, теперь меня зовут Маргарет Стюарт, я библиотекарь и житель милого, во всяком случае, на первый взгляд, провинциального городка Блейсбери. Невероятно. Наверное, мне следовало прийти в ужас от того, что я перенеслась в иной мир или в иную, параллельную реальность, откуда уже не смогу вернуться. Леста, через который я пришла, исчез. Но страха не было, наоборот, было удивительное ощущение свободы, предчувствие удивительной и счастливой жизни. Даже если бы кто-нибудь захотел вернуть меня обратно, я упиралась бы руками и ногами. Там, в прошлом, меня никто, кроме судебных приставов, не ждал. Я никому не была нужна, ни бросившему меня на произвол судьбы брату, ни сошедшему с ума и медленно угасавшему отцу, ни бывшему жениху. А здесь, не знаю, насколько удачно складывалась жизнь Мэгги Стюарт раньше, но теперь, когда в моем распоряжении здоровый эгоизм, отсутствие большинства комплексов и жизненный опыт человека, пожившего в 21 веке и получившего вполне приличное гуманитарное образование, пусть так и не пригодившееся в прошлой жизни, я точно не пропаду. Полагаю, небольшой провинциальный английский городок не намного страшнее привычных каменных московских джунглей. Не знаю, сколько времени мне потребуется для адаптации, но постараюсь, чтобы она прошла максимально быстро и легко. Буду для начала поменьше говорить и побольше слушать, соберу максимум информации и буду врастать в новую жизнь, да так, что меня потом никакими силами из нее не выкорчуешь. Очень удачно, что я 3 недели отсутствовала, значит, никто не удивится тому, что я не знаю последних новостей. Наоборот, я уверена, что найдется множество желающих ими со мной поделиться, ведь, насколько я поняла, Мэгги, то есть я, достаточно активно участвовала в жизни Блэксбери. Надо привыкать думать о себе не как о Маргарите Кондратьевой, дочери когда-то успешного бизнесмена, а потом, типичного сбитого летчика, а о Мэгги Стюарт, наследнице мистера Кевина Стюарта, девушке симпатичной, жизнерадостной, активной и исключительно добропорядочной. Приняв это решение, я бодро спрыгнула с кровати, счастливо улыбнулась, почувствовав под ногами пушистый коврик, и отправилась умываться. У девушки, смотревшей на меня из старинного зеркала, было новое, хотя и похожее на мое прежнее, лицо, зато из глаз исчезла тень безнадежности и обреченности, которая поселилась там несколько месяцев назад. Я улыбнулась себе, быстренько умылась и почистила зубы. Пришлось, правда, пользоваться исключительно холодной водой, так как с системой 2 кранов я пока не освоилась. Но, судя по привычным движениям Мэгги, умываться ледяной водой мне было не в новинку. Ну и ладно, будем считать это косметической процедурой. Выйдя из спальни, я решительно распахнула двери гардеробной и в задумчивости замерла перед достаточно многочисленными вешалками. Передо мной висело около 2 десятков платьев, все длинные, с достаточно тяжелыми юбками и целомудренными высокими воротничками. С ними соседствовали столь же скромные, хотя и пошитые из явно дорогих материалов блузки, в основном с длинными рукавами. На полках я к своему восторгу обнаружила несколько брюк, свободных и широких, чем-то напоминающих современные палаццо. Жакеты, несколько удлиненных пиджаков, минимум 3 катажных вещей. Фасоны платьев и блузок напомнили мне моду начала 20 века. Надо же, оказывается, в плане одежды здесь все очень и очень консервативно. Хорошо, что мои вещи изменилось при в общем, изменилось. А то в своих джинсах и футболке я выглядела бы, мягко говоря, странно. В отдельном узком шкафу я увидела около 10 коробок, в которых обнаружились очаровательные шляпки на все сезоны. Судя по тому, что самыми теплыми вещами, которые я смогла найти, были 3 относительно плотных пальто, с климатом мне повезло. Ни шубы, ни каких-то других предметов гардероба, рассчитанных на холода, я не заметила. Чувствую, проведу я здесь не 1 час, пока перемерю всю эту красоту.